Глава 13. Кузница находилась недалеко, и мне не хватило времени, чтобы передумать. Теперь я стояла на повороте у дома Карена, решаясь войти во двор. Слабый ветерок трепал влажные после бани волосы, высушивая их, щекотал ноги тканью юбки. Я обхватила себя руками так крепко, как мать родное дитя, успокаиваясь. На кухне горел свет, створки окна были распахнуты настежь, и я беспрепятственно могла видеть, как Карен в одних только брюках и без рубашки готовил себе поздний ужин. Мясо на огне, картофель с грибами и чай. Кролика он поймал в лесу, грибы насобирал там же, а где взял картофель? Не своровал же в самом деле. Значит, все-таки поддерживает общение с кем-то из деревенских. Поймала себя на мысли, что любуюсь выверенными, четкими движениями мужчины, тем, как перекатываются мышцы на его руках и шее, как играют отблески теплого света в темных, влажных волосах и как капли воды стекают по плечам. «Долго там стоять будешь?» — спросил Карен, вдруг резко повернувшись к окну. Меня поймали, как неопытного воришку. Щеки вспыхнули, сердце забилось быстрее. «Простите, я не подсматривала. Ничего такого. Я к вам по делу». Карен бросил взгляд на настенные часы. «В 12 ночи». «Но вы ведь еще не спите?» «Не сплю». Мужчина уперся ладонями в столешницу, скользнул по мне оценивающим взглядом снизу вверх. Я почему-то сразу распрямила плечи и поправила волосы. Жаркий, жадный взгляд мне просто показался, но засмущалась я по-настоящему. «Можно мне войти?» Пока я не передумала. Дверь открыта. Карен плеснул чаю в еще одну чашку и вернулся к нарезке грибов. «Что ты делаешь, Амбер?» пробормотала я самой себе и тяжело вздохнула. Не проболтаться бы про мужа, главное. В дом я вошла осторожно, как в стан врага. Осмотрелась, прикинула, чем буду отбиваться, если палач вдруг поймет, что я нарушила закон и опасно. Да ничем не буду, к чему мне ухудшать ситуацию. Нападение на законника хуже убийства, карается смертной казнью на месте. Мой взгляд задержался на секире, подвешенной на стене на крючках. В первый визит в дом Карена я не видела ее. Появилась уже после. «Нечасто ко мне гости заглядывают», — хмыкнул мужчина, пододвигая чашку с чаем к краю стола, где имелся свободный стул. «Садись, выпей». «Вы их не особо-то и ждете», — вырвалось у меня, и я тут же поспешила оправдаться. «Мне говорили, что вы стараетесь ни с кем не общаться и держитесь особняком». «Я прослыл в деревне отшельником». «Вроде того». «И ты поверила?» «Но я вас ведь совсем не знаю». Я спрятала лицо за чашкой и отпила глоток. Чай оказался необычным на вкус. Не таким, какой пила у Верды в Ларином доме или у Римаса. В этом чувствовались терпкие нотки древесной смолы с мятой. Карен порезал последние два грибочка, отправил их в сковороду картофелю и поставил ее на горячую плиту. Свиной жир сразу принялся шипеть, картофель и грибы шкварчать, а по кухне разнесся аппетитный аромат. Мужчина вытер руки чистым полотенцем, сел за стол и улыбнулся мне. «Я, может быть, хотел бы стать своим в этой деревеньке, да только никто не подойдет к моему дому ближе, чем на метр. Я ведь убийца, жестокий и бездушный, тот, кто посмел лишить жизни свою жену. Меня боятся, Амбер, и впервые за долгое время только ты и тот твой дружок посетили мой дом». «Я тоже боюсь», — ляпнула я, и ладони вспотели. Не стала уточнять, что боюсь его как палача, а не как убийцу жены. «Палачей не боятся люди, которые понимают, в чем заключается их обязанность. Ты из Деймоса и не думал, что такая дремучая?» «Я не дремучая, но вы и правда грохнули свою жену?» Так решил правитель, а я лишь исполнил его приказ. Да, я убил свою супругу за то, что та нарушила закон. У меня не было другого выбора, как ты понимаешь. Поэтому вы сбежали из Вейрдока? Карен оторвал от меня взгляд и устремил его в темноту за окном. Я уехал, чтобы побыть наедине с собой, иметь такую профессию. Довольно тяжело. Люди все время совершают необдуманные поступки, а потом несут наказание на помосте палача. Я отнимал жизни насильников, детоубийц, семейных маньяков. И да, каждый раз мне тяжело это делать, но я обязан. Моя жена не была исключением. Она преступница, которая должна была понести заслуженное наказание. Все это понимают, кроме журналистов, разумеется. Те растащили новость по своим газетам, приукрасили и выдали за сенсацию. «Вы оправдываетесь?» — подозрительно спросила я. «Ни в коем случае. Но ты пришла в мой дом с фразой «Я вас боюсь», и мне показалось правильным объясниться». Я поерзала на стуле, допила чай одним махом. Слишком много чая я выпила за сегодня, и в каждом были цветки ромашки. Лекари обещают, что она успокаивает, но спокойствия я не ощущала. Почему вы уехали так далеко от Вейрдока? Здесь меня точно не найдут журналисты. Им невыгодно ехать в такую глушь лишь за тем, чтобы их послали. А возвращаться вы собираетесь? Конечно, я в отпуске на неопределенный срок, но рано или поздно должен вернуться к своим обязанностям. Вам ее совсем не жаль? Кого? Не понял Карен. Посмотрел на меня, нахмурив брови. Свою жену? Я любил ее, бросил мужчина. Но закон един для всех. Что же она такого натворила? Ничего хорошего. «Это секрет?» «Утопила нашего ребенка!» Карен ответил так резко, что я от неожиданности вздрогнула. Не ожидала, что мужчина разоткровенничается, и более того, что причина казни окажется такой. Теперь я не знала, могу ли спросить еще хоть что-то. Карен и без того хмурый и серьезный посмурнел, как грозовая туча. Он какое-то время молча крутил в руках полупустую чашку, потом встал, проверил картофель и грибы, перемешал их деревянной лопаткой и накрыл сковороду крышкой. «Не за расспросами же ты пришла глубокой ночью?» — спросил он, возвращаясь к столу. «По делу!» — кивнула я и прочистила горло. «Вы ведь законник, и кроме как к вам обратиться больше не к кому!» «Кто-то у кого-то курицу стащил!» «Двое мужчин убили женщину, потом один из них отравил и свел с ума старушку». Карен побледнел и замер, будто не веря своим ушам. «Кто что сделал?» Я повторила. Рассказала в подробностях все, что знала про Альфреда и Мирона, про Денвишей и Верду. «Все это происходило у меня под носом?» глухо переспросил он. «Да нет же, еще до вашего носа, то есть до того, как вы приехали. Помните, какой странной была Верда?» «Не думал, что она под действием яда мне жениться предлагала». Я хихикнула, но тут же посерьезнела. «Думаю, вы не в ее вкусе». «Вот как?» Тонкие губы мужчины расплылись в красивой улыбке. «Не то имела в виду», — буркнула я смущенно. «Опоена Верда, и сейчас она на лечении у местного травника». Карен снял сковороду с плиты и выложил картофель на две тарелки. Одну поставил передо мной. «Поужинаешь?» — спросил он, протягивая вилку. «Ничем другим угостить не могу. В дворецком имеются некоторые проблемы с продуктами». «Вы быстро привыкли к отсутствию соли, сахара и специй?» «Да, а вот без макарон и кофе жить тяжело. Думаю, именно это заставит меня вскоре уехать». «Тоже люблю кофе», — с грустью вздохнула я, вспомнив горький вкус ароматного напитка. Мы поужинали в молчании. Карен не любил обсуждать дела на пустой желудок, как я могла понять, а мне было неловко отвлекать его. А может быть, он думал, пока ел, потому что когда убрал пустую тарелку в раковину, то вернулся за стол с готовым предложением. «Верда должна пожить у меня. Когда ее рассудок прояснится, то все, что она скажет, я смогу зафиксировать и использовать ее показания для задержания преступников». «А просто так вы этого сделать не можете? Я ведь вам все дословно пересказала». «Не могу. Это не будет правильным. Я клятву давал Амбер. И как бы мне не хотелось наказать убийц, не могу этого сделать без показаний свидетеля. Верда сама должна рассказать мне все, что видела». «Боюсь, вам не понравится сожительство с ней», — хмыкнула я. «Возможно, намекать на брак снова она и не станет, но Верде необходима помощь. Женская. На данный момент она не совсем понимает, что необходимо ходить в туалет и мыться. Верда больна, но ей становится лучше». «Ты можешь побыть с ней?» «Я и так живу с ней». «Нет, у меня. Ты, твоя дочь и Верда могли бы пожить в моем доме. В нем достаточно комнат, а я перееду на чердак». «На чердак?» – непонимающе переспросила я. «Я обустроил там полноценную спальню, так что все в порядке». Я проглотила вставший в горле ком. «Жить в доме палача? Мне не могло такое даже в страшном сне присниться. С другой стороны, если Карен говорит, что должен зафиксировать показания Верды, а без них задержать Альфреда и Мирона не получится, то...» «Вам будет неудобно», — пробормотала я. «Верда все еще творит плохие вещи. Хоть и не воет в окно, но вчера она разнесла кухню и бросалась на Марка с топором». «Неприятно и правда», — кивнул Карен. «Увы, но других предложений у меня нет. Я не полицейский, не детектив и не следователь, то есть не могу заниматься расследованием. Я палач Амбер, и чтобы привести в действие наказание, должен лично услышать от свидетеля убийства, что убийство было совершено. После этого я отправлюсь на поиски Альфреда и Мирона. И уже если они дадут понять, что виновны...» Карен покосился на секиру, но тут же опустил взгляд в пол и негромко добавил. «Мне жаль, что я не могу отказаться от того, кем являюсь. Весь мой род служил королю, и я обязан продолжать это дело. Такова участь старшего сына в семье». «Не скажу, что вы делаете благое дело, но ваша участь – защищать народ от преступников. Я не жажду смерти Альфреда, но, может быть, с вашей помощью им займутся законники. Сейчас он на свободе, и кто знает, кто будет его следующей жертвой». Карен посмотрел на меня с недоверием и усмехнулся. «Ты солгала». «В чем же?» – хрипло спросила я, напряженно вцепившись пальцами в стул. «Ты меня не боишься?» «Если только немного. В конце концов, я ни в чем не виновата, и мне незачем падать перед вами в глубокий обморок». Карен задумчиво кивнул, словно самому себе, убрал и мою тарелку в раковину, и я поднялась с места, решив, что мне пора домой. «Я провожу тебя», — сказал мужчина. «Находиться ночью на улице небезопасно. Медведи и волки в последнее время заходят на территорию деревни все чаще». Я поежилась, представив, что встречу кого-то из вышеупомянутых хищников на своем пути. Нервно усмехнулась. «А вы способны справиться с кем-то из них?» «Вполне», — ответил Карен, снимая со стены секиру. Мужчина накинул рубашку, но не стал застегивать пуговицы. Забросил секиру на плечо и жестом пригласил меня выйти первой. В темноте ночи наши голоса слышались отчетливо. Они разносились над домами и терялись в лесу, поэтому мы стали говорить очень тихо. Шепот Карена волновал меня по непонятной мне причине. Он был чуть хриплым и в то же время нежным, бархатистым и обволакивающим. Я могла слушать его бесконечно. «На днях я встретил медвежонка», — сказал мужчина. «Он забрел на огород к Нинель, что живет в доме у холма. За помощь в изгнании звереныша Нинель одарила меня целым мешком картофеля и банкой свиного жира». «А я уже начала думать, что вы украли продукты», — прошептала я, хихикнув. «Мне ведь говорили, что вы ни с кем не общаетесь, а питаетесь только зайчатиной». «Не только. Еще птицей». «Вы охотник?» «И довольно опытный». Поболтать подольше мы не могли. От кузницы до дома Римаса было всего 2 десятка шагов, может, чуть больше. Мы успели только перекинуться несколькими фразами, как оказались у ворот. Карен с улыбкой отворил калитку и кивнул мне. «Добрых снов. Если понадобится помощь с Вердой, то позовите меня. Сегодня я займусь освобождением спален для нее и вас с дочерью». «Так вы не шутили?» «Какие могут быть шутки?» «Я обсужу это с Римасом. Верде нужно лечение, только он может этим заниматься». «Обсудите», — согласился мужчина. Он скрылся в темноте, как только я заперла калитку за собой. Я проводила его взглядом и ушла в дом, где меня ждала тишина. Римас спал у печи, раскинув руки и ноги звездой. В спальне Лара мирно сопела в подушку, а из соседней комнаты доносилось сонное поскуливание Верды. Старушка часто бормотала что-то во сне, то вскрикивала, то плакала. Я не знала, всегда ли она была такой или только под действием отравы. Я тихонько легла рядом с Ларой и закрыла глаза, но заснуть удалось не сразу. Все представляло того Карена, которого встретила в первый раз, и того, каким он был сегодня. Словно 2 разных человека. Грубый, хмурый охотник с окровавленным зайцем в руках и, не побоюсь этого слова, сексуальный мужчина с обворожительной улыбкой. Усмехнулась своим мыслям и подумала, что второй вариант Карена меня хотя бы не пугает до икоты. Меня разбудил шорох, доносящийся с кухни. Я разлепила глаза и посмотрела в окно. Серый рассвет только-только прогнал тьму, но солнце сегодня нам не увидеть. В стекло барабанил дождь. «Римас!» — позвала я, выглядывая из спальни. Староста шуршал пакетиками с травами, разложив их на полу. Записывал что-то в пухлый блокнот, пожелтевший от времени. Потом с задумчивым видом откладывал карандаш и вновь принимался нюхать сухоцветы. «Доброе утро!» — кивнул мне Римас, не отрываясь от работы. «Решил провести ревизию. Все равно не спится». Я запахнула халат, пояс завязала бантом и прикрыла дверь спальни, выйдя на кухню. Печь уже топилась, и на плите кипел чайник. Его носик плевался кипятком, но Римас этого не замечал, увлеченный своим травяным богатством. Я заварила чай, поставила чашки на пол и села рядом с мужичком. Когда, как не сейчас, обсудить с ним переезд Верды? «Я поговорила с Кареном», — сказала я негромко. Римас вскинул голову и посмотрел на меня пристально. «О чем?» «О Нелли, Верде, Альфреде. В общем, обо всем том, что должен знать законник». «Он палач, не следователь». «Да, он мне сказал то же самое, но еще сказал, что если Верда, будучи в здравом уме, расскажет ему, что видела, то у него будет право поймать преступников». «Верда скоро придет в себя. Мы спохватились поздно, но точка невозврата еще не была пройдена. Я вылечу ее, не сомневайся». «А еще Карен попросил переехать к нему». «Тебя?» «Меня, Лару и Верду. Точнее, только Верду. Но я должна буду смотреть за ней». «Плохая идея жить с палачом». «Я ни в чем не виновата. Мне нечего бояться». Пробормотала я тихо, убеждая скорее саму себя. «Другого варианта нет». «Карен может переехать к тебе?» Пожала я плечами, усмехнувшись. «Я бы предложила ему это, но, боюсь, вам будет некомфортно делить пол на кухне каждую ночь». Римас негромко рассмеялся, перевязал один из пакетиков тонкой бечевкой и отложил его в кучку с другими, уже проверенными пакетиками. «Стоит ли оно того?» — спросил староста спустя минуту молчания. «Не знаю, хотела бы Нелли наказание для своего мужа». «Думаю, хотела бы. Он убил ее, Римас, разве ты не понимаешь? И за что? Только за то, что она оказалась жертвой насильника? Во всей этой ситуации я вижу виновными кого угодно, кроме Нелли. Пусть я ее совсем не знала, но как женщину могу понять». «С Странно все это, Амбер. Нелли не собиралась рассказывать Альфреду о том случае, и я не верю, что она внезапно проболталась. Может, Нелли вообще ничего ему не говорила? Но за что тогда он ее убил? Не знаю. Римас покачал головой. Но мне кажется, дело вовсе не в Ларе. Точнее, думал, что дело в ней, но после того, как ты сказала, что Денвиши собираются добывать что-то на территории деревни, а Альфред знал, что именно, и даже попросил свой процент, то я стал сомневаться. Если Альфред давно собирался продать ферму, а Нелли ему мешала, то у него был мотив, чтобы... Не знаю, не хочу об этом думать. А что насчет переезда Верды? Переезжайте, но если что-то пойдет не так, мои двери для вас всегда открыты. Если дочка Верды придет, отправь ее в кузницу. Придет она, как же! Хохотнул Римас. Дождется, когда старуха выздоровеет, потом уже объявится. Хотела бы увидеть мать, уже бы навестила. Наверное, Римас был прав. Я думала об этом, пока готовила скудный завтрак, состоящий из яичницы, вчерашнего хлеба и сосисок. Отвезти Верду к Карену было решено ближе к обеду. Лара накормила и напоила куриц, выпустила их во двор, а потом собрала свои вещи в сумку. Девочка не задавала вопросов по поводу очередного переезда, а я с грустью думала, как, должно быть, Лара устала. Я одела Верду, расчесала ее волосы и заплела их в косу. Старушка сидела на кровати, пустым взглядом смотря в одну точку перед собой, и тоже не интересовалась, куда и зачем ее собирают. Карен встретил нас у ворот своего дома, помог Римасу отвезти Верду в одну из комнат, где я тут же уложила старушку на кровати и накрыла тонким одеялом. Надеялась, что Верда не примется внезапно скакать по дому с топором в руках, а потому связывать ее руки. Лара ждала меня у входа, неловко переминаясь, теребила в руках ручку сумки, коротко кивнула Римасу на прощанье, когда тот вышел из дома, и повернулась к Карену. «А вы, Самбар, теперь муж и жена?» В кухне повисла тишина. Я перехватила недоумевающий взгляд Карена и поспешила объяснить. «Я не успела сказать ей, почему мы к вам переехали». «Лара», — Карен улыбнулся девочке, — «Амбер не моя жена. Вы поживете здесь какое-то время, пока бабушке Верди не станет лучше». «А потом снова куда-то вещи понесем?» — тихо спросила Лара, и глаза ее потускнели. Я почувствовала, как сжимается мое сердце от жалости. Мысленно чертыхнувшись, пожалела, что сразу не нашла сил на переезд в Вивьен и подвергла ребенка скитанию по чужим домам. Карен ничего не ответил, да и что он мог сказать? Не оставит же он нас жить у себя. С какой стати? Да, он говорил, что собирается вернуться в Вейердак, но дом-то покупал за свои деньги и, может быть, решит его продать. Хотя кому он его продаст? «Вам понравится здесь», — сказал мужчина, подмигнув Ларе, и обратился ко мне. «Ваша комната вон за той дверью. Я уже отнес свои вещи на чердак. Но, может быть, для начала пообедаем?» «Чем же?» — с любопытством спросила Лара. «Мясом, приготовленным на огне, и картофельным пюре», — ответил Карен. «Картофеля у меня много. Думаю, в ближайшие пару недель будем готовить из него то, на что хватит нашей общей фантазии». Я хмыкнула, услышав про пару недель. Все-таки надеюсь, что Верда придет в себя раньше, и нам не придется стеснять гостеприимного мужчину слишком долго. Наверное, я еще не до конца осознавала происходящее. Каких-то несколько дней назад при мысли о Карене, а теперь живу в его доме. Судьба, частенько подкидывающая неприятные сюрпризы, не переставала меня удивлять. Я все думала, насколько сложной окажется наша совместная жизнь, но вскоре поняла, что быть с Кареном на одной жилой площади не так уж и трудно. Он сам готовил, наводил порядок, занимался стиркой. Я порывалась выполнить женские обязанности в счет платы за комнату, но мужчина не давал мне этого сделать. Просил только помочь с отстирыванием ягодного сока на футболках, но тогда нам на помощь приходила Лара. Первый день прошел спокойно, а на следующий мы узнали, что пока были заняты Вердой, Денвиши выкупили практически всю деревню. Первой нам об этом сообщила Рисанна, прибежавшая к Карену в 5 утра в одном ночном платье.